Глава пятая. «Это тоже тебе?» Очередной узелок он швыряет мне уже вечером, откуда-то приехав. В нем я нахожу длинную белую сорочку из шелка и еще пару вещиц. Белья среди них нет. «А белье?» Поднимаю на него взгляд. Халиль хмыкает. «Оно тебе не понадобится». Он садится за столик, закуривает кальян и сквозь дым, прищурившись, смотрит на меня. «Можешь готовиться ко сну». Снимаю платье и хиджаб, отвернувшись к нему спиной. Знаю, что смотрит. Чувствую это кожей, отчего она покрывается мелкими мурашками. Быстро надеваю сорочку и сажусь на кровать. Смотрю на него. «Ты меня отпустишь когда-нибудь?» Спрашиваю неожиданно даже для себя. «Мне нужно что-то говорить ему». Тишина пугает. «Нет», — коротко отвечает он. И снова тихо. Слышно только, как он выпускает из легких дым, а еще он смотрит на меня. Страшно, безотрывно. О чем он думает? Этот вопрос я, похоже, задала вслух, потому что он улыбается. «Думаю, как испорчу кровью эту сорочку сегодня ночью». Я долго смотрю ему в глаза, пытаясь осознать, что он сказал. Это он угрожает или предупреждает? И что значит испортит кровью? Он меня изнасилует. «Не делай этого!» Прошу тихо, продолжая пялиться на него. На его широкие мускулистые плечи, на густую черную бороду. Не знаю, кто он на самом деле, но похож на убийцу. «Я сам решу, что мне с тобой делать. Заткнись и не зли меня». Несмотря на сказанное, он усмехается. Продолжает смотреть на меня. «Почему ты до сих пор девственница? Или ты врешь мне?» «Не вру. Я ждала того, за кого выйду замуж. Выдавливаю из себя вперемешку со слезами». «Теперь у тебя не будет других мужчин, кроме меня. Поняла?» Я упрямо молчу, уставившись в пол. «Отвечай, когда спрашиваю!» — гремит он. «Поняла!» Роняя первую слезу, за ней катится вторая. И вот я уже плачу, вытирая пальцами щеки. Он откладывает трубку кальяна, встает и подходит ко мне. Берет меня за подбородок, приподнимает кверху лицо. «Почему ты плачешь? Тебе повезло, что попало ко мне. Тебя ведь могли отвезти в бордель. Едва ли ты протянула бы там долго». «Мне горько из-за неволи. Не имеет значения, где я. Я в неволе». Шепчу горячечно, а слезы продолжают рисовать дорожки на щеках. «Привыкай. Теперь ты моя. А считать это неволей или подарком – твое дело». Рывком он поднимает меня, как куклу. И, обняв за талию, прижимает к себе. Его губы накрывают мои, влажно целуют. Я упираюсь в его плечи, пытаюсь увернуться, но он держит крепко, не позволяя мне уйти от поцелуя. Наконец, отрывается от моих губ сам. Остается недовольным. «Я могу сделать это силой. А могу нежно. Выбирать тебе». «Я не хочу никак». Бросаю ему в лицо. «Только не с тобой». «Вот как?» Его глаза темнеют, как грозовые тучи. «Так может, ты хочешь моих людей? Всех их по очереди». Мое сердце падает в желудок, и там пропускает пару ударов. Он действительно на это способен? «Нет, не надо. Прошу уже тихо, покорно». «Придумай, о чем говоришь, иначе наказание тебе покажется слишком жестоким». Он дышит часто, шумно, задирает на мне сорочку и с силой сжимает ягодицы. «Хочу прямо сейчас насадить тебя на себя, моя белоснежная красавица». «Не надо, Халиль, прошу, не сейчас». Кладу руки на его грудь и чувствую, как сильно там бьется его жестокое сердце. «А когда?» «Когда я буду готова?» «Я уже говорил, что ты хитрая». Неожиданно начинает смеяться он. «Говорил». «Скажу еще раз, ты хитрая и очень красивая». Продолжает массировать мои ягодицы и шепчет прямо в губы. «Я хочу тебя, хитрая красавица». А я не хочу его. Но этого, конечно же, не скажу вслух. «Пожалуйста, не надо». «Почему нет?» Он снова напрашивается на грубость, но я не решусь ему хамить. Только не после обещания отдать меня своим людям. «Я не готова!» Он вздыхает, отпускает мою попу и толкает в постель. «Ложись, спи, я приду позже». Он выходит из палатки, а я, наконец, выдыхаю. Сегодня он меня не тронет, не должен. Только как долго это продлится? Он хочет меня. А еще он очень властный и жестокий. Такой не будет ждать. И уж точно не станет ухаживать, чтобы я полюбила его. Мне нужно бежать. Сегодня ночью я украду у него ключи и угоню машину. И будто ответом мне на улице зарычал мотор. За ним еще один. Я осторожно выглянула из палатки и увидела три машины, подъезжающих к лагерю. А вот это уже плохо. Одна машина – это значит, что меня не будут преследовать. А четыре? У меня нет шансов. Или есть? Если дождаться, пока все уснут, у меня появится фора. Только вот я не знаю, в какую сторону ехать.